Глава 16. В Стоуни-Кросс майский фестиваль устраивали веками, начиная с языческих празднеств окончания зимы и возрождения плодородия земли. Три дня продолжались шумное веселье, пирушки, игры, танцы. Местные дворяне, фермеры, горожане съезжались на праздник, несмотря на протесты священников и консервативно настроенных жителей, считавших этот праздник потворством блуду и пьянству. Но, как язвительно заметила Лилиан, чем громче звучали протесты, тем больше людей собиралось на праздник. Овальную лужайку освещали фонари. К затянутому тучами небу от большого костра поднимались клубы дыма. День стоял пасмурный, висевшая в воздухе влага предвещала непогоду. Но языческие боги, видимо, обуздали надвигающуюся бурю, и праздник состоялся. Дейзи, не отстававшая от Мэтью, разглядывала возведенные вдоль Хай-стрит прилавки, заваленные тканями, игрушками, дамскими шляпками, стеклянной посудой, серебряными украшениями. Она была решительно настроена увидеть и сделать как можно больше, поскольку Уэстклифф строго-настрого велел им вернуться домой задолго до полуночи. «Чем позже?» «Тем труднее сопротивляться искушениям праздника», — многозначительно сказал граф. «Под влиянием вина, спрятавшись под маской, люди способны сотворить такое, о чем при свете дня и не подумали бы». «О, а где совершился ритуал плодородия? Здесь или там?» — весело поддразнила его Дейзи. «Я не настолько наивна, чтобы...» «Мы вернемся рано», — ответил графу Мэтью. Теперь, когда они шли по запруженной людьми деревне, Дейзи поняла, что имел в виду Уэстклифф. Только начало смеркаться, а обильно льющееся вино уже сделало свое дело. Люди обнимались, спорили, смеялись, флиртовали. Некоторые украшали цветочными гирляндами и венками старые дубы, другие лили на корни вино, третьи — «Боже правый!» — воскликнула Дейзи, увидев в отдалении смутившее ее зрелище. «Что они делают с бедным деревом?» Мэтью взял ее лицо в ладони и решительно повернул в сторону. «Не смотри! Это какой-то ритуал почитания дерева или... Давай посмотрим на канатоходцев!» Вокруг происходило много интересного. Выступали акробаты, фокусники, глотатели огня. Дейзи и Мэтью купили мех с молодым вином. Дейзи аккуратно отпила, но капелька вина скользнула из уголка ее губ. Мэтью, улыбнувшись, полез было в карман за носовым платком, потом передумал. Наклонившись, он поцелуем стер капельку с ее подбородка. «От тебя ждали, что ты будешь защищать меня от непристойностей», — с улыбкой заметила Дейзи, — «а ты вместо этого сбиваешь меня с пути истинного». «Мне это нравится», — пробормотал Мэтью и тыльной стороной ладони нежно провел по ее щеке. «Мне хочется отвести тебя под эти деревья». Казалось, глядя в ее темные глаза, он потерял ход мыслей. «Дейзи Боуман», — прошептал он, — «я хочу». Она так и не узнала, чего хочет Мэтью, потому что в этот момент ее резко толкнули к нему. Толпа расступалась, чтобы разглядеть жонглеров. Обручи и булавы летали в воздухе. В сутолоке Дейзи выронила из рук мех с вином, и его тут же затоптали. «Я уронила мех», — пожаловалась Дейзи. «Оно и к лучшему». Губы Мэтью прошлись по краю ее уха. «Вино могло ударить мне в голову, и ты бы этим воспользовалась». Улыбнувшись, Дейзи прижалась к его сильному телу, упиваясь его успокаивающими объятиями. «Мои намерения относительно тебя так очевидны?» — вполголоса спросила она. Он поцеловал ее в нежную ложбинку замочкой уха. «Боюсь, что да». Прижав Дейзи к себе, Мэтью вел ее сквозь толпу, пока они не вышли на свободное пространство около киосков. Он купил ей пакетик жареных орехов, марципанового зайца, серебряную погремушку для малышки Мэрит, расписную тряпичную куклу для дочки Аннабеллы. Когда они шли по Хай-стрит к поджидавшей их карете, Дейзи остановила пестро одетая женщина в тяжелых украшениях. На ее плечи был накинут шарф, затканный золотой нитью. Лицо женщины напомнило Дейзи яблочных кукол, которых они с Лиллиан делали в детстве. Они вырезали лицо на одной стороне очищенного яблока, потом сушили его, и получалась забавная нахмуренная коричневая физиономия. Черные бусинки служили вместо глаз, а клочки шерсти заменяли волосы. Да, эта женщина выглядит точно так же. «Предсказать судьбу, леди?» — спросила женщина Мэтью. Взглянув на Дейзи, он иронически поднял бровь. Она улыбнулась, зная, что Мэтью не терпит никакой мистики, суеверий и всего сверхъестественного. Он был слишком рационален и практичен, чтобы верить в то, что нельзя доказать опытным путем. «Если ты не веришь в чудеса, это не значит, что их нет», — игриво сказала Дейзи. «Ты не хочешь заглянуть в будущее?» «Я предпочитаю подождать, когда оно наступит», — последовал серьезный ответ. «Всего один шиллинг, сэр», — не уступала предсказательница. Тяжело вздохнув, Мэтью полез в карман. «Лучше бы потратить этот шиллинг на ленточку для волос», — сказал он Дейзи, — «или на копченую рыбу». «И это говорит человек, который бросил в родник пятидолларовую монету». «Загадать желание — это совсем другое», — ответил Мэтью. «Я сделал это только для того, чтобы привлечь твое внимание». «Тебе это удалось», — рассмеялась Дейзи. «Но...» — она многозначительно посмотрела на Мэтью. «Твое желание исполнилось, правда?» Взяв у него шиллинг, она вручила монету предсказательнице. «На чем вы гадаете?» — весело спросила Дейзи женщину. «У вас хрустальный шар? Вы пользуетесь картами Таро или гадаете по руке?» В ответ женщина вытащила из-за пояса посеребрённое зеркало и вручила его Дейзи. «Смотрите на свое отражение», — торжественно сказала она. «Это ворота в мир духов. Смотрите внимательно, не отводите взгляд». Вздохнув, Мэтью поднял глаза к небу. Дейзи послушно смотрела на свое отражение. Свет фонарей бросал отблески на ее лицо. «Вы тоже будете сюда смотреть?» — спросила она. «Нет», — ответила предсказательница, — «мне нужно видеть только ваши глаза». Наступила тишина. В стороне шумел праздник, звучали веселые песни, бил барабан. Вглядываясь в собственные глаза, Дейзи заметила крошечные золотистые блики, похожие на взлетавшие над костром искры. Если бы она смотрела достаточно долго и пристально, то, наверное, убедила бы себя, что зеркало действительно врата в таинственный мистический мир. Возможно, это всего лишь игра ее воображения, но Дейзи физически ощущала, насколько сосредоточена предсказательница. Вдруг женщина резко выдернула зеркало из рук Дейзи. «Нехорошо», — коротко сказала она. «Ничего не могу разглядеть. Я верну вам шиллинг». «Не нужно», — смутилась Дейзи. «Не ваша вина, что моя душа оказалась для вас непроницаемой». «Мы будем очень рады, если вы что-нибудь придумаете», — сухим тоном сказал Мэтью. «Она ничего не придумывает», — запротестовала Дейзи. «Это было бы оскорбительно для ее дара». Взглянув в морщинистое лицо предсказательницы, Дейзи заметила, что женщина искренне расстроена. Должно быть, то, что она увидела или почувствовала, встревожило ее. Наверное, это знак, что не нужно заглядывать в будущее. Но Дейзи хорошо себя знала. Если она не выяснит, в чем дело, то любопытство ее с ума сведет. Не нужно возвращать шиллинг. Пожалуйста, скажите мне, в чем дело?» — настаивала Дейзи. «Если это плохие новости, то лучше заранее знать их, правда?» «Не всегда», — мрачно ответила женщина. Дейзи шагнула ближе и почувствовала сладкий запах фиников и каких-то пряностей. «Лавровый лист? Базилик?» «Я хочу знать», — настаивала она. Предсказательница долго смотрела на нее. Наконец, большой неохотой она заговорила. «Ночь сладостью сердце дарит, в горечь день ее обратит. Обещание в апреле, разбитое сердце в мае». «Разбитое сердце?» Дейзи не понравилось, как это прозвучало. Мэтью, подойдя, обнял ее за талию. Хотя Дейзи не видела его лица, она знала, что на нем застыло ироническое выражение. «Может быть, два шиллинга вдохновят вас на что-нибудь более оптимистичное?» Не обращая на него внимания, предсказательница сунула ручку зеркала за пояс и сказала Дейзи. «Зашей ему в одежду амулет из гвоздики. Он должен носить его для защиты». «Отчего?» — встревожилась Дейзи. Но женщина уже пошла по улице в поисках других клиентов. Яркие юбки волнами ходили у ее ног. Повернувшись к Мэтью, Дейзи взглянула в его бесстрастное лицо. «Отчего тебя нужно защищать?» «От непогоды». Он вытянул вперед руку, раскрыв ладонь. Дейзи только сейчас почувствовала, как редкие холодные капли дождя падают на ее плечи. «Ты прав», — сказала она, размышляя над зловещим предсказанием. «Лучше бы мы купили копченую рыбу». «Дейзи», — Мэтью положил ей руку на затылок, — «ты ведь не веришь в эту чепуху? Эта особа наговорила гадостей только потому, что я не притворился, будто верю в ее волшебное зеркало». «Да, но она, кажется, искренне расстроилась». «Ничего искреннего не было ни в ней, ни в ее словах». Мэтью притянул Дейзи к себе, не обращая внимания на то, что вокруг люди. Дейзи подняла на него глаза. Капля дождя пробежала по ее щеке. Другая дрожала в уголке рта. «Все это фикция», — мягко сказал Мэтью. Его глаза походили на голубое ночное небо. Он поцеловал ее крепко, жадно, на людной улице. К поцелую примешивался привкус дождя. «Только это реально», — прошептал он. Привстав на цыпочки, Дейзи прижалась к нему. Стараясь удержать рассыпающиеся покупки, Мэтью завладел ее ртом. С внезапным смешком Дейзи прервала поцелуй. От раската грома земля, казалось, задрожала у них под ногами. Краем глаза она заметила, как люди бросились под защиту навесов, натянутых над прилавками. «Скорее к карете! Я тебя обгоню!» — крикнула она Мэтью и, подхватив юбки, бросилась бежать.